Можете отдохнуть, а я поработаю. Хорошо, проповедь, которую сегодня я буду говорить, я назвал очень, знаете, интересно, уникально. Обычно вы знаете, что я темы называю по их содержанию. И вот еще одна тема, которую я назвал «Уничтожение индивидуальности». Уничтожение индивидуальности. Вы знаете, сейчас, как никогда, я просто начинаю замечать, что дьявол, система этого мира, система коммунизма, религии, вообще система этого мира делает с человеком. Все сейчас движется к тому, чтобы уничтожить индивидуальность, уничтожить личность, чтобы заставить этого человека перестать думать за себя, жить своей жизнью и вообще право на существование. Кто верит, что у всех у нас есть право на жизнь? Кто верит? Так почему же, когда ты начинаешь делать то, что Бог говорит делать внутри тебя, ты хочешь стать тем, кем Господь определил тебя, на тебя срывается шквал всяких непонятных доводов, непонятных систем, непонятных взглядов, непонятных реплик и фраз в твою сторону срывается. Посмотрите вокруг себя, видите ли вы свою копию, сидящую рядом с вами? Видите ли вы копию, сидящую рядом с вами? Такую точно копию, как вы. С такими же волосами, с такими же глазами, с такими же причудами, как у тебя. Есть. Некоторые могут сказать, так близнецы. О, родные мои. Когда доктора начали разбирать вообще, что есть близнец, то они говорят, что практически у них ничего нет схожего, кроме их лица, и то не всегда. Характер, настроение, движение куда-то. То есть, как бы, внутри он абсолютно другой. Даже если на лицо их подделали, одели в одни рубашечки, идут два мальчика, хорошеньких, две девочки, такие, о, so they so cute. Когда они выросли, абсолютно две разные личности. Имя. Мы с вами должны понять, что так как Бог сотворил нас с вами настолько разными, настолько уникальными, настолько неповторимыми никогда, то же самое Он имеет для тебя в духовном мире. Вы все со мной? То же самое, насколько ты уникален, смотря в свое зеркало, уникален в своих вкусах, цвет, который тебе нравится, люди, которые тебя привлекают, мысли, которые идут в твою голову, настолько уникальные. Ровно так же уникален твой духовный человек, которого Бог создал, также уникальным. И в наше последнее время я замечаю, что практически все настроено. Вообще система этого мира настроена, чтобы уничтожить тебя как личность и сделать тебя чем-то, чем ты не являешься. Уничтожить твое существо, уничтожить твои мысли, заставить тебя быть таким же самым, как и все рядом с тобой. Вы понимаете, что людям, которые не нашли себя, грозит уничтожение их индивидуальности? Номер один, я хочу задать вам вопрос, церковь, нашел ли ты себя, знаешь ли ты точно, кто ты? Вы знаете, что я начал задумываться и читать про разных людей в Библии, полна мощных героев Библии, в которой мы читаем с вами, почему они были настолько сильными, почему они были настолько мощными, почему они были действительно люди-завоеватели, люди-воины. Я заметил один момент. Они точно знали, кто они нашли себя. Тот же самый Самсон, который был полностью поражен дьяволом, и он сам открыл дверь. Он также знал, кто он. Он не пытался выглядеть как филистимлянин, он не пытался подделываться под кого-то. Он был самим собой. Да, у него были проблемы, о которых сейчас не тема, мы об этом не говорим, которые его привели и уничтожили полностью. Но он был личностью и индивидуальностью. Все герои в Библии, которые не нашли себя в самом начале своего хождения с Богом, они не нашли себя. Они начали подражать кому-то и стали чьей-то дешевой копией. Вы знаете, я люблю говорить про такого героя в Библии, даже не героя, просто как личность в Библии, как Саул. Почему он по жизни плавал? Почему у него не было позвоночника? Люди сказали, давайте не будем убивать, давайте всех овечек, все самое хорошее заберем. Он побоялся людей, взял. Потом другие моменты, третий момент. И мы читаем в Библии, почему он был беспозвоночный царь. Почему он не имел в себе характера, он не имел в себе стержня, он не имел стандарта. Только по одной причине, церковь, он не нашел себя. Все в этом мире претендует на тебя, чтобы из тебя сделать очередную копию чего-то. Я уже коснулся позапрошлое воскресенье такого маленького момента, как почему мы с вами делаем прическу там петухом, или там в разные стороны, или там покрасил, там. Вот почему девушки, вот совсем недавно, да, вот, например, несколько лет назад буквально начали красить вот эти вот, как они называются, вот эта вот ерунда, highlights, yeah, thank you. Да, вот эта вот штука. Понимаете, highlights. Ну почему ты их делаешь? Вот почему? Вот что тебе, не нравится, что ли? Твоя структура твоего волоса? Нет, мы увидели где-то, в каком-то журнале стояла красивая женщина, красивая девушка. Или мы увидели в каком-то кинофильме, или где-то на плакате какой-то рекламы. И нас это привлекло, что-то сказала нам, сделай это. Опять же, это, родные мои, это просто, я вам говорю сейчас немножко поверхностно, чуть-чуть подальше мы немножко вглубь с вами пойдем. Я говорю сейчас, если мы с вами наружно начинаем похоже быть на кого-то, если мы наружно по жизни копируем кого-то, будучи выглядеть вот так, как то, или иметь машину, как у него, или иметь дом такой, или иметь вот семью такую, как у того соседа, у которого все получается. И мы потом становимся чьей-то копией. Родные мои, сколько я видел семей, которые успешные, но которые несчастливые. Вы понимаете, о чем я говорю, любимые мои? Сколько я видел людей, которые он наконец-то достиг своего царства. Наконец-то он женился на этой девушке, которую он преследовал всю свою жизнь. Сознательную. Нет, он преследовал ее без сознания, бессознательно. И вот наконец-то он достиг ее. И когда он ее достиг, он понял, что он за ней гонялся не потому, что он ее любит, а потому, что она была популярная и нравилась всем вокруг. О, для некоторых, как бывает? О, родные, вы даже не представите, как часто бывает. Как часто мы преследуем что-то, что не является нами. Как часто, достигая чего-то, ты думаешь, что это принесет в твою жизнь счастье, а это принесло крах, депрессию и разруху. Потому что то, что ты достиг, это не то, что ты должен делать в своей жизни. Это не то, для чего ты создан Богом. Уничтожение индивидуальности. Дьявол хочет стереть твою личность. Ты и я, мы имеем право на жизнь. Очень легко можно определить того, кто не нашел себя. Очень легко можно найти ту личность, которая потерялась в этой жизни. Потому что этот человек всю жизнь преображается в кого-то. Вы видели животное хамелеон? Имя? Три человека видели, слава Богу. Okay. Объясняю для всех остальных, кто не видел. Животное хамелеон. Ему дали это название только по одной единственной функции, которую он выполняет. Куда бы он ни попал, в какое бы общество, сферу или цвет природы он ни попал, он адаптируется и становится точно таким, как эта сфера. Если это дерево коричневое, он залазит на дерево, берется за ствол дерева, и он преображается именно в цвет дерева. И практически, взглянув на общим взглядом, ты не заметишь это животное. Как только он переползает куда-то, где зелень, или где-то, где камни, где-то другой пейзаж, он автоматически преображается и даже пытается выглядеть, пытается свернуться так, как то, что вокруг него. Животное-хамелеон. Это личность, животное, которое не имеет самого себя внутри себя. Оно никто. Оно то, с чем оно находится. Родные мои, добро пожаловать. Я сейчас наше христианство вам раскрыл. Ой, я сейчас вам немножко приоткрыл сферу нашего христианства. Никто не хочет быть белой вороной. А кому-то нужно говорить правду или нет? Смотрите, сколько в Библии было пророков, которых уничтожили за то, что им нельзя было быть хамелеонами. Им нужно было идти и говорить в лоб этому царю, что Бог о нем думает. И мы читаем с вами у Исаии, и Езекии, там, и так далее, мы читаем всех этих пророков. Мы читаем им, ничего себе! Сколько пророков было уничтожено, просто уничтожено. Я просто хочу сегодня дать вам понять, родные мои, что Бог создал тебя уникально. Некоторые люди, они не нашли себя в этом мире, они не нашли, и они пытаются быть похожими. Я приехал в Америку, и вот сразу ко мне подошли люди, и к тебе тоже, и сразу тебе сказали, как Америка устроена. Аминь? И, наверное, не один и не два. Мне все начали говорить, так, хлебушек будем брать там, одежду и обувь будем брать там. Так, на рыбалку мы будем ездить туда, машины покупать мы будем вот там, а деньги занимать вот здесь. И я сразу приехал, и у меня Америка сразу образовалась. С точки зрения хохла. Хохловая Америка. Там все за бесплатно и проехать везде можно. Имя? Когда ты поговоришь с американцем, у него другая Америка. Он тебе сразу скажет, машину будешь покупать вот там. Ты такой, вау. Знаете, как бы платить надо. Ну, в конце концов, хохол переплатит в два раза. Потому что он зажался и не говорит, американцы жить не умеют. Не умеют жить. Вот ты такой умный, с салом в зубах, с чемоданом, приперся в Америку, американцы учить жить. Бестолочь. О, Иисус. И мы думаем, сейчас мы им расскажем, как жить. Если бы американец приехал на Украину, ты бы ему там рассказал, как жить. А здесь их надо слушать. И вы знаете, чем больше я живу в Америке, тем некоторые хохлы говорят, он уже обамериканился. То есть одежду с магазина новую купил. Он машину с дилера небитую купил. Ой, какой он осел. Зато ты постоянно то рулевое тянет, то на колесе бублик, то эйрбеги. А, как не сядешь в русскую машину, ну снаружи, ну нормально сядешь. Бэ. Эйрбег, во, и всегда тебе показывает, кто ты. Большая фига постоянно с руля. А сейчас еще новые машины повыходили, у них там не только руль и панель взрывается, у них все взрывается. И смотришь, едет на дактейпе. Нулячий мерз, все на дактейпе. О! Нас определили, нас сделали, на нас поставили клеймо. Американский хохол. И если ты не будешь жить так, как все родственники, приехал ты на последнем Кадиллаке. Нравится Кадиллак? Езди с такими колесами. Приехал. А там же обычно, знаете, 50 зашпаклеванных Honda Civic стоит. Ты на Кадилле подъехал, и все родственнички с дилера купил. Ты знаешь, сколько он жрет? Знаю. Ты на вот этой маленькой сивичке уже столько денег сэкономил. Зачем? Зачем? Чтобы еще одну сивику купить. Слушай, когда-нибудь начни жить сам. Нас всю жизнь хотят адаптировать. Мы приехали сразу. Сразу приехали. И у нас была неплохая сумма денег. Мама сидит здесь, не даст соврать. И мы сразу поехали до дилера, сразу, буквально, это был, может быть, месяц, два или три, я точно не могу вспомнить, это где-то было в пределах полгода, но это было очень рано. Мы сразу купили себе машину, приехали, завели, подписали документики и уехали. Русских было мало, но они уже все умные были. И тот человек, который больше всего тыкал пальцами, смеялся с этой машины. Когда мы ее отъездили, он через 5 лет у нас ее купил. Рашики. Вы понимаете? Я не понимаю. Я хочу понять, вот что происходит. О, родные, мы только строгаем с вами жизнь на улице, там... Вот у тебя должен быть такой дом. Если у тебя там домик, знаете, там одноэтажный, там на одну машинку гараж, то это уже ты уже там... А если ты рентуешь апартмент, то это... Ты что? И постоянно тебя кто-то хочет тупым сделать. Заметили? Постоянно ты попадаешь в общество, где кто-то приедет на чем-то, и он постоянно тебя тупым хочет сделать. Че, до сих пор еще не купил? О, мэн! И ты начинаешь карабкаться в его образ жизни. Чтобы потом этот, который приехал и сказал, ты на кого работаешь, на него или на Бога? Вообще, чем ты живешь в этой жизни? А? Очень легко управлять теми, кто не имеет индивидуальности. А те, которые имеют индивидуальность, их не любят. Потому что ему говорят, ты должен купить это. Он говорит, нет, мне такое не нравится. Чего? Все русские любят эту машину. Ты что, умнее всех, что ли? Нет, мне просто не нравится. Неймы, как только ты начинаешь делать какие-то вещи, я сейчас с вами говорю о поверхностных вещах. Родные мои, как насчет духовных вещей? Мы думаем, что мы с вами сидим в церквах, наслаждаемся Богом. Это не церковь. Это христианская хорошая организация, в которой мы просто поддерживаем клуб. Вот давайте соберем десятину, поддержим клуб, чтобы клуб не сдох. Чтобы клуб мог дальше, существовать. Спасенных душ? Нет. А зачем? Тут же все верующие. Слышали такую фразу? Кто слышал? Поднимите руки. Я слышал столько раз. Мы же все... Ну, кого здесь? Кого здесь приводить к Господу? Тебя первого. Потому что, когда человек уже так говорит, он уже приехал. Некоторые люди говорят, а что у вас так? Там церковь растет. А что у вас так все? Я говорю, что? Я говорю, у меня ответьте на один вопрос. Грешники закончились? Нет. Так мы будем дальше работать и расти. Амин? У нас с вами job security. Я же вам говорю. То есть, как бы нам никогда не нужно переживать, что наш бизнес будет out of business. У нас всегда есть работа. Амин? Тяжелее всего, вы знаете, я заметил, что тяжелее всего быть самим собой. Вы знаете, один раз я просто сел и задумался, просто начал думать, что тяжелее всего делать в этом мире? Открыть бизнес, заиметь семью, сделать какую-то вещь в своей жизни, открыть даже служение. Вы знаете, я заметил, что тяжелее всего в этом мире быть самим собой. Просто пить, что тебе хочется, ездить, на чем хочется, одеваться во что хочется, ходить в церковь, которую тебе хочется, слушать музыку, которая тебе хочется. Как часто я видел, едем там, знаете, едем там, меня подвозят или там, знаете, тут все нормально, знаете, мы в движении. Подъехали, забираем одну сестру, диск поменялся. Оооо! What is going on? И такой диск, я говорю, what? Не-не-не-не. Так хочется дать, знаете? Не. Так надо, мы ж вот сестру, и мы ее подвезли в церковь, выпусти с Богом, сестричка. What? Слушай, да будь ты самим собой! Сколько раз ко мне подходили, мы к вам в церковь не будем ходить, у вас срок. Я говорю, сделайте одолжение, не ходите. Пожалуйста, избавьте меня. Тяжелее всего, церковь, быть самим собой. Так я только один случай рассказал. Сколько такого у нас в повседневной жизни? Ой, сколько я видел, сколько людей приходит в дом, столько раз и living room меняется. Уходят одни книги, диски уходят, на их место выезжает Библия, песнь возрождения. Оп-оп, ты смотришь, оба, трансформация, не понял. Только что тут все было нормально, магнитофон, там, знаете, все там, книги правильные лежали. Человек, это он, ему так нравится жить. Как только в его дом кто заходит, бах-бах, все, я не понял, так в туалет сходил, пришел, не понял, а там или нет? Все другое. Все правильное лежит. Аж точно. Не прикопаешься. Но это не мы. А начни жить каждый день, как ты хочешь жить. О-о-о. Тебе все начнут говорить, как ты неправильно ведешь себя. И вот нам, как хамелеонам, приходится адаптироваться. Пришел в дом один человек, опа. Сколько я раз видел, нормально молятся, пришел служитель, платки разложенные лежат на столе. По цвету, газовый. Служитель зашел, мы сейчас за пищу будем молиться. Да ты только что анекдот мне рассказывал! О! И думаешь, да до чего же мы докатились? Конечно, нам тяжело как нации, потому что мы с вами были заквашены пионерством, коммунизмом. И мы, пионерский наш отряд, мы шагаем дружно в ряд. И мы все делаем одинаково. Не дай Бог, ты галстук не завяжешь или неправильно завяжешь. Я знаю, я был пионером. Недолго, но был. Каждый пытается подцепить на тебя бирку и сделать из тебя то, чем ты на самом деле не являешься. Подцепить на тебя какое-то клеймо. Наши дети с самого детства атакованы имиджами со средства массовой информации отовсюду. И нам с вами, как родителям, не только нужно состояться самим, нам нужно помочь нашим детям найтись. Родные мои, мне нравится, опять же, я не буду читать, вы знаете всю эту историю. Помните, когда Давида переодеть хотели? Бог мой. Вот кому-то не понравилось, что он был в шортах и с палкой. И еще сумочка висела, какая-то не воинская. И там какие-то 5 булыжников лежали. Ну, Давид, ну, кама! Воин так не выглядит! Ты выглядишь, как я не знаю кто. Один галстук. пиджак, не рыпайся за кафедрой. Че ты орешь? Уличные слова постоянно говоришь. Да потому что я с улицы, а не с библейской семинарии вышел. Потому и слова уличные. Но это я. И у кого я в гостях бываю, никто не скажет, что я здесь один, а там другой. Я здесь еще похлеще, чем у тебя за столом. Потому что я нашел себя. А ты? Ты нашел себя? Родные мои, самое главное в этой жизни – найти себя, узнать себя, определить, кто я, чтобы перестали тебя по жизни переодевать. Помните, как братья Иосифа реагировали на то, когда Иосиф им сказал, кто он? Все было нормально. Маленький клоп бегал, разноцветные одежды. Нормально. До одного момента, как он им рассказал сон, который Бог ему дал, кто он есть. И смотрите, что происходит. Давайте это место прочитаем. Бытие 37, с 5 стиха. Бытие 37 глава, с 5 стиха. Бытие 37, 5. «И видел Иосиф сон». Смотрите, Бог начинает делать Иосифа тем, кем он есть на самом деле. Да, у Иосифа еще длинный путь, ему еще нужно пройти некоторые тесты, ему некоторые надо экзамены пройти, но он уже начинает понимать, кто он. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели ты будешь владеть нами? И возненавидели его еще больше за сны его и слова его. Смотрите, у них ненависть по левелам переходила. Еще больше, еще больше, еще больше. Иногда чувствуешь, как ты сидишь иногда среди родственников, и ты что-нибудь им рассказываешь, и уровень их ненависти еще больше стал. Ты им говоришь: слушай. Когда ты на энкаунтер едешь, и ты смотришь, пища уже благословилась на столе, все уже помазано славой Божьей. Он готов есть тебя. Okay. И возненавидели его еще больше за сны и слова его. И увидел он еще другой сон, а Бог как назло дает сны и дает сны. А Бог как назло говорит тебе, кто ты, и говорит тебе, кто ты. И он начинает понимать: так вот кто я. Тебя уже умоляют: слушай, если приходи, хоть держи язык своим за зубами. Не, нельзя. Надо же им следующий сон рассказать. Вот я им расскажу сон, может, они все-таки поверят и поедут на энкаунтер. А они в это время... А ты сны рассказывай, рассказывай. Все нормально. Смотрите, и видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. Вообще наглость, вообще, ты, не то, что там вот поклоняются, там вот, я, вот когда-нибудь вот будет, вот конкретно, папа, мама и вы все будете у моих ног. Вообще, ну, понимаете, но он им рассказывал, родным, и он открывал. Некоторые говорят: о, Иосиф был неправ, о, Иосиф был прав. И вообще мы запутались, прав Иосиф был или неправ? Прав Иосиф был. Ему надо было видеть сны, и нужно было братьям рассказать, кто он. И они его не возненавидели за то, что он Иосиф. Они его возненавидели за то, кем он должен стать. Вы слышите меня? Когда люди будут общаться с тобой, да, ты еще не то, но когда ты им говоришь, куда ты идешь, они это ненавидят. Ты будешь вот то никогда. А ты им говоришь: буду. Буду. Я найду себя. Вот я видел еще сон. Вот солнце, луна и 11 звезд поклоняются мне. И он сказал отцу своему и братьям своим. Он уже не выдержал. Он говорит: аудитория маленькая. Надо папе с мамой еще рассказать. И побронил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Родные мои, люди, которые... Отец Вы согласны все, что отец любил Иосифа? Люди, которые даже любят тебя, зачастую не будут понимать тебя. Потому что то, что Бог помещает внутрь тебя, оно отделяет тебя. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? То, что Бог помещает внутрь тебя, то, что ты сейчас здесь сидишь в этой церкви, ты уже отделенный, я даю тебе гарантию, или ты в процессе отделения. Что-то, некоторые, да, гость, нет проблем, пришел, посмотрел, ушел. Но как только ты делаешь шаг в это служение и говоришь, я хочу быть частью, хочу делать то, что вы делаете, о, Боже, вот здесь сразу начинается, ты служитель, бесов изгоняешь. И побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, который ты видел. Какой тупой вопрос. Папа, я не контролирую с нами. Я просто тебе рассказываю, что мне показали. Имя? Не смотри такие сны, другими словами. Вы чувствуете, да, вот тон отца? Я тебе запрещаю такие сны смотреть. Это как будто он пошел, срентовал кассету, и папа говорит, больше в блокбастер не ходи. Окей. Что это за сон, который ты... Неужели я и твоя мать... Самое главное, что он все правильно понял. Кто солнце, кто луна, кто 11 звезд. Там не надо было разъяснения. Сон был самоистолковываемый. Неужели я и твоя мать, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли? И такой вопрос. Не знаю, папа. Что видел, то и сказал. Да, родные мои. Это было предназначение Иосифа. Что ты видишь? Кем ты видишь себя? Когда ты закрываешь глаза, когда ты остаешься один дома, все тот образ, который именно в твоем духе, в твоем разуме, который ты носишь внутри себя, это есть ты настоящий. Я же вам говорил, что мы не одеваемся, потому что вот, знаете, вот просто встал и что-то натянул на себя. Ты одеваешься по своему образу, или этот образ заложил туда Бог, это есть ты, или этот образ создали люди вокруг тебя и заставили тебя так жить. Заставили тебя так жить. Вспомните Даниила, которому сказали, с кем быть и кому молиться. Сидраха, Месаха и Авдинага, которым сказали, кому поклоняться. И мы с вами смотрим на этих людей, да? Смотрим на этих героев Библии всегда. Смотрите, я не буду это открывать, потому что время занимает долго. Вы эту историю очень хорошо знаете. Когда вы выпустили указ и сказали, чтобы никто не поклонялся в этот период времени только одному царю Навуходоносору. Навуходоносор расплылся, он сказал, ну конечно, как, почему бы и нет? Поставил все печати. Классно, люди поклоняются. Понимаешь, почему бы Даниилу не подойти и не закрыть форточку? Потому что он, знаете почему? Потому что он никогда до этого не закрывал. Мы с вами все хотим стать, заиметь величие. А почему ты, когда подъезжаешь, сразу выключаешь музыку? Почему, когда ты делаешь что-то доброе, молишься, ты делаешь музычку так тихо, сидишь в уголочке, молишься, и никто не знает, молишься ты или ты там задрых в своей комнате? Но зато когда гулять, ой, гуляем мы громко, о! Родные мои, надо, чтобы все вокруг знали, что ты сейчас молишься. Имя? И мне иногда такие фразы раздражают, когда люди говорят, тихо, мы молимся. Что? Да я как включу? Какое тихо? Это значит, я не знаю, как люди молятся? Господи, там что-то, я с Богом разговариваю. Я вообще не понимаю, как люди общаются с Богом. Родной мой, как ты молишься? Зайди в свою комнату, закройся и помолись Богу так в тайне, что все тайное. И там оно тайное, да, пока заходил. Родные мои, когда я молюсь, жена моя точно знает, что я молюсь. Я не буду вдаваться в подробности. Она точно знает. Иногда говорит: Андрей, ты мне спать не даешь. Серьезно? В мой офис. Потише музыку сделай. А я не слышу. А-да-да-да-да. У меня молитва идет. То есть, наоборот получается, не они тебе мешают молиться, а ты своей молитвой мешаешь им жить. И потом она уже выучила этот урок. Она начала молиться, когда я молюсь. Уже бесполезно. Да-да-да, она тоже такая встала. Пошла диск наверх. Библию читает, ходит. Я говорю: о, нормально. Все отлично. В доме порядок. Мы уже молимся в одно время. Не потому, что ей хочется в это время молиться. Потому что нет выхода, она все равно спать не будет. Мы там внизу, аллилуйя, течет. У нее сверху. Заметили вы, что все против вас поднимается именно как тогда, когда вы пытаетесь быть самими собой? Все. Я вам даю просто челлендж на эту неделю, церковь. Одну неделю побудьте самими собой. Я вам серьезно говорю. Я настолько добиваюсь этих вещей в своей жизни. Скажите мне, менял ли Иисус свою форму, разговор, вид, образ или понятие в присутствии разных людей? Никогда! В чем суть вообще христианства? Христианство – суть посмотреть в жизни Иисуса Христа. Родные мои, одним не нравилась его одежда, другим не нравилось, что он не умывает рук перед обедом, третьим не нравилось, что он делает это, четвертым не нравилось, что он называет себя Сыном Божьим. Но никогда Иисус не был никем другим, только самим собой. Не так ли, церковь? В чем успех? Стань самим собой. В чем благословение? Оставайся самим собой. Держись за то, кто есть ты и кем он тебя создал. А если ты приходишь, переодеваешься, так, мы идем к этим родственничкам, юбочку можно такую. Мы идем на ту евангелизацию, юбочку можно такую. Мы идем в ту церковь, там нужно все такое. Чтобы, ну, нос можно дышать, чтобы можно. Родные мои, слушай, или не ходи туда, или будь самим собой. Иисус где ходил, он был всегда одним и тем же. Соблазнял ли кого-то он? Или исцелял кого-то он? Он был одним и тем же. Вы слышите меня? То, чем я людей освобождаю, тем я их и соблазняю. Ха-ха. Интересное откровение. Многие, смотря на меня, как на пастора, говорят: вау, можно быть свободным? Конечно! Нужно! А другие смотрят: это вообще не пастор. Это вообще не служение, это вообще ничего. Конечно. Потому что я не буду похожим на тебя. Никогда. Если он сделал тебя таким, будь таким. Самое главное, это остаться самим собой. Сколько я смотрю в гостях альбомы. И я открываю альбом. Ну, нормальная девчонка. Открываешь. И смотришь. Я вам честно, посмотрите ваши фотоальбомы. Это ж ужас просто. Я вам серьезно говорю. Посмотри свой фотоальбом. Если ты не веришь, что ты как хамелеон меняешь свой образ, заглянь в свой фотоальбом. Пожалуйста. И когда станешь самим собой, убери все фотки, где ты не сам был собой. Порви, скажи, это не я. Так Бог не роб. Конечно, ты мозолить глаза будешь всем. Конечно, твои радиопередачи будут самые противные. Потому что тебе так хочется проповедовать, ты так и проповедуешь. Тебе хочется так вести домашнюю группу? Веди ее так. Нравится на берегу залива, как Иисус делал? Делай. Только не забудь рыбу и угли. Ну, попечь рыбу. Помните, он с учениками там пек рыбу. Нравится? Делай. Будь самим собой. Но самое главное, найди себя. Закройся просто, скажи: Господь, кто я? Самое мощное откровение в жизни, которое ты когда-либо получил, это просто стать самим собой. Сколько я вижу хамелеонов, меняющихся по всю свою жизнь. Дома он один, в церкви он другой, на аукционе он третий, в фундбенке он четвертый. На рыбалке? Братья и сестры, всех лжецов, воров и всех нечестивцев, участь в озере огненном. А сам сидит, сеть здесь, сеть там, и на тройник тягает рыбу. И лайсенса нету. Он на рыбалке. Он только что проповедовал, что нужно говорить правду. Я не понял. А какой у тебя лимит? А я не верю в это. Я ловлю, как в России мы ловили. А наказывать тебя будут по-американски? Это называется браконьерство. Минимум. Забирается все, на чем ты приехал. Сети, машина, лодка. Все имущество забирается. Это самое первое наказание. Второе наказание, если ловят за браконьерство, там еще штраф дает, очень серьезный. Второй штраф за сети, тройники и так далее, тебе будут давать уже тюремный срок. Брат, в Господе. Ловим мы-то по-русски, а оглядываемся по-американски. Ой. Туда забыл посмотреть. Туда надо смотреть. Там вся правда. Цель дьявола всегда была и будет уничтожение индивидуальности. Это тянется спокон веков. Мечта дьявола – дебилизировать это поколение, тем самым приготовить его к своему приходу, то есть антихриста. Цель коммунизма – это контроль. Цель религии – это контроль. Цель Бога всегда была дать тебе индивидуальность и помочь тебе сохранить ее. Вы заметили, что единственная личность – это Бог, который никогда не покушается на тебя. Ты можешь запросто грешить и запросто славить Бога. И Бог, как будто некоторые люди говорят: почему Бог меня не остановил? Бог никогда не влияет на твою волю. Он тебе ее дал, свободную волю, что ты хочешь, что ты и делаешь. Но в конце ты просто дашь отчет за свою жизнь. Амин? Но тебе дана воля, и Бог ее трогать не собирается, контролировать не собирается. Ты будешь жить, как ты хочешь, делать, что ты хочешь. Но все вокруг, нет, не так. Они будут хотеть контролировать тебя. Они будут хотеть манипулировать тобой. В этом заключается жизнь. Религии, коммунизма и так далее. Всего этого, системы этого мира. Вы заметили, что с той страны, с которой мы выехали, цель партии, цель Ленина, цель коммунизма была сосредоточена только на том, в основном, чтобы лишить тебя индивидуальности, лишить тебя личности, сказать тебе, что одевать, сказать тебе, что обувать, сказать тебе, на чем ездить. Вот выпустили жопорожец. И если у тебя нет денег, это твоя машина. Такое откровение. Я извиняюсь, запорожец. Понимаете? Создали, и у тебя есть три выбора. Москвич гнилой, копейка или запорожец. Выбирай. У тебя есть три вида обуви. Туфли черные, туфли коричневые и нет туфлей. У тебя есть огромный выбор формы в школе. В Москве синяя, а у хохлов коричневая. Выбирай. Родные мои, мы с вами росли в маразме. Нас дебилизировали с самого детства. И когда мы приехали сюда, религия пытается сделать тоже из тебя. Сказать тебе точно, какой цвет христианский. Они даже в кровать залезли и сказали, какие позы от Бога. От Бога? Где написано? О! Миссионерская поза от Бога. Слушай, какая у нас церковь? Все знают, что такое миссионерство. Ой! Те, кто не знают, слава Богу! Братья и сестры! Я вас люблю! Вам не досталась эта участь. И вот мы в этой позе всю жизнь служим Богу. Какая недуховная тема сегодня. Слушай, родной мой, нам нужно отрезвиться. Amen? Нам нужно проснуться и вообще понять. Знаете, у нас называется Transformation Center, церковь только по, не только по этой причине, но эта причина стала очень серьезной. Самое интересное, что к нам попадают женщины в одном состоянии, а выходят в другом. Вы заметили, что они начинают преображаться? Прически, одежды. Если такие, это соблазн. Слушай, соблазн – это не то, что сидит, и не то, что входит в тебя. Соблазн – это то, что выходит из тебя. Вот это оскверняет тебя. А если тебе кто-то подойдет и скажет, ты меня соблазняешь, а ты ему открой место, и написано, если тебя соблазняет глаз твой. Брат, Would you like to help me? Would you like to help to you? Help you? Thank you. Если соблазняет тебя рука, она лезет не туда. Что с ней надо сделать? Аллилуйя. Слушайте, почему это не проповедуется? Ну, не она ж соблазняется, а он. И написано, если тебя твой глаз соблазняет, глаз, дай в глаз. Ой, какая-то Библия странная. Нет, я вам цитирую настоящие места из Слова Божьего, которые вам там не расскажут. Родные мои, похоть невозможно одеть. Похоть невозможно завязать. Похоть живет внутри. И от нее только может Бог освободить. Амин. Одевай, раздевай, делай, что хочешь. Это не влияет на того, кто живет внутри меня, если это святость. Если там живет что-то иное, то в какую церковь ты не ходил бы? Похоть есть похоть, и она работает везде. Какая странная тема. Представляете, это же все на радио будет. Завтра он сидит, человек, да? Руслан, не вырезай ничего. Особенно насчет это, темы миссионерства. Почему Давида нельзя было переделать, уничтожить, остановить и раздавить? Давид всегда знал, кто он. Он знал, что когда ничего не будет, и он останется один на один, он знал свою силу. Его сила не зависела от тех, кто вокруг него. Его сила, помазание, его власть и огонь внутри него не зависел от Саула, от человека или от кого-то. Он был сам по себе Давид. И куда бы ты его ни поставил, он и там бы был самым мощным воином. Он нашел себя. Вот кто может стать сильнейшим служителем. Тот, кто нашел себя. И тот, кто никому не даст извратить и переделать его. Никогда. Странный, угловатый, непонятный, недоступный, но зато оригинальный. И самое интересное, вы заметили, что советуют те, кто ничего не достиг? И вы заметили, что поддерживают те, кто чего-то достиг? Советуют всегда только те, которые ничего не достигли. Что тебе делать? Куда тебе идти? И люди, которые поддерживают тебя, это те, которые в основном достигли чего-то и хотят помочь тебе сделать то же. Давайте мы прочитаем одно место, и я буду подходить к концу. Исход, 20 глава. Исход, 20 глава, 25 стих. Мне это место настолько нравится, у меня даже есть тема, именно на этом месте основанная. Она называется «Неотесанные камни жертвенника». Сегодня я хочу просто еще раз упомянуть это место и просто сказать вам, насколько Бог влюблен в индивидуальность. Ты скажешь, я не нравлюсь себе. Ты нравишься Богу. Именно такой, какой ты есть. Вот именно такой. Ты скажешь, у меня еще здесь болит. Бог тебя возлюбил именно таким. Он влюблен. Мы часто с вами ходим в пораженном разуме и думаем, что Бог возлюбил что-то чистое. И Бог постоянно мучит тебя, если ты что-то у тебя там вылезло не туда, или где-то не получилось что-то у тебя, Бог сразу отходит от тебя и говорит, так достигай святости, достигай. Но Он любит тебя именно таким. Именно таким, как ты сейчас сидишь здесь. Когда ты оступился, когда ты пролетел, когда у тебя где-то ошибка, когда у тебя где-то непонятки и проблемы. Именно таким Он влюблен в тебя. А святость и достижение чистоты – это процесс всей твоей жизни. О, родные мои, я так хочу, чтобы вы были свободны в своем разуме и знали, что тебе не нужно по жизни делать что-то, чего ты, к чему ты не призван или что ты не должен делать. Бог влюблен в тебя именно в такого. Тебе не нужно Богу ничего больше доказывать, родные мои. Ничего Богу не нужно доказывать. Боже, я поеду на миссионерство. Боже, я поеду, я буду домашнюю группу открывать. Боже, я вот тебе хочу такое сделать. Ему это не надо. Хороший пример Руслан сказал на энкаунтере. Говорит, когда приходят родители и адаптируют, они так много лет стояли на очереди. У них не было детей. Они влюблены в детей. Они хотят детей. И когда они приходят, через много лет подходит их очередь. Рождается эта девочка, хорошая, маленькая. Хорошая дочка, они уже имя даже для нее имеют. Они приходят в больницу или там в дом приюта, куда бы ни было, и они берут этого ребеночка. И представляете, этот ребенок вырастает и начинает выслуживаться за все то, что родители взяли его, и она начинает работать и говорит, я отработаю, за еду я отработаю, за апельсины я отработаю, за подарки я отработаю, Иисус. Я буду работать вот здесь, я буду работать вот там. Я же хочу, чтобы вся слава тебе была воздана. Эти родители, знаете, что сказали? Расслабься. Мы просто были в тебя влюблены, когда ты еще ничего не имела. Когда ты была в дайперсе и мочилась под себя, мы тебя уже любили. О, родные мои, я хочу вам просто доказать, кто мы и как нас Бог любит. И твои дела, это все равно, что ты лежишь в манежике и играешься погремушечками. Родные мои, ты ничего не можешь Богу дать того, чего Он не имеет. Все, что он не имеет, это тебя, и он просто хочет тебя в своей семье, церковь. Пусть только это одно слово освободит ваш разум от всех этих предрассудков, что я должен делать, кем я должен стать. Расслабься в Боге, когда нужно. Он Света может сказать, 12 лет, сколько я рвал до этого служения, сколько я сдавался, слюни текли, сопли вылетали, я орал, не хочу больше быть служителем, туды-сюды, чемоданы, раз чемоданы, собираем, разбираем. Бог сидит такой, думает, когда он заткнется уже, Боже. И он смотрит, я там как шило, летаю, открыл, развалил, чемоданы забираю, уезжаю, билеты покупаю, Света и скандал. Бог сидит, смотрит, когда он заткнется. Потом я заткнулся. Он говорит, о! О! И я уже тогда, я был способен слушать. И Бог говорит, а теперь слушай. Все, что ты делал, мне не надо. Ты мне надо. И смотрите, вот это место очень интересно. Исход 20 глава, 25 стих. Если же будешь делать мне жертвенник, послушайте внимательно. Что такое вообще жертвенник? Жертвенник – это то, на чем восходит слава Божья и жертва. Жертвенник – это твоя жизнь. Это то, что происходит на тебе, то, что происходит внутри тебя. И смотрите, какая Богу разница насчет каких камней строить жертвенник. Аминь? Кирпичики, треугольнички, гранитовые камешки или просто булыжнички. Какая разница? Да нет. Бог сказал настолько это четко, что даже до того, что вы оскверните жертвенник. И вот читайте, да, смотрите. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». Вы вообще понимаете это место, церковь? Как только ты наложишь свою руку на то, что было создано Богом вот так, знаете, что это? Ты хочешь изменить свою жизнь? Для Бога это мерзость, ты ее никогда не изменишь. Вы слышите меня, церковь? Как только будешь налагать тесло, ты можешь сказать: «Бог, есть какие-то моменты в моей жизни неправильные, избавь меня». Но когда ты начнешь себя округлять, где тебе говорить, где тебе не говорить, как тебе правильно поступать, ты уничтожаешь себя, себя же уничтожаешь. Ты оскверняешь свой собственный жертвенник, свою собственную жизнь. Ты уничтожаешь то, что Бог создал именно вот так. Еще раз давайте прочитаем. «Если же будешь делать мне жертвенник, мне». Если ты отдал Богу свою жизнь, ты отдал свою Богу жизнь? Ты свою жизнь Богу отдал или нет? Так перестань тесать свою жизнь. Перестань угождать Ему. Ты Ему угодил только тогда, когда сказал: «Вот я, Отец, забирай меня, какой я есть». И знаете, когда у меня бывают ошибки или проблемы, и дьявол подходит и говорит: «Ох, Бог тебя использовать не будет». Для меня смешно. Потому что я Богу поворачиваюсь и говорю: «Ты знал, какой ты товар брал?» Если для меня это откровение, ой, влип, для него это точно не откровение. Родные мои, мы с вами можем взять машину и не знать, что под капотом, амин. Когда Он тебя взял, Он соткал тебя, Он сделал тебя. И когда Он меня взял, и когда мне Дух Святой дал это откровение, Он сказал: «Я тебя взял со всеми твоими гадостями, хорошими сторонами, всякими непонятками, тем, кто ты есть, кем ты не есть, я тебя вот такого забрал. Ты уже в моей семье». И мы пытаемся что-то из своей жизни сделать, чтобы пахнуть лучше. Успокойся! Церковь, успокойся! И когда мы рыпались, дергались, смыкались, родные мои, пришло время: хочу я или нет, я вошел в свое служение. Вы слышите меня? Перестань рыпаться. Самое главное, будь с Ним и знай, кто ты. Да, маленький пацан, он еще не царь, но он сын царя, и на нем титул принца и хозяина всего. Да, дети на улице могут тебе еще там в пятак дать. До того, как ты еще маленький. Но когда ты вырастаешь, на тебя приходит власть. И у Павла есть одно место. Когда я был младенцем, я по-младенчески думал, по-младенчески жил и по-младенчески поступал. Помните такое место? Ну, когда я вырос, возрос, он говорил, то отложил все младенческое. Оно само ушло. С ним никто не воюет. Я не могу сейчас подойти, он там малый, вот Никита плачет, он ему соску засует. Я говорю: дайте мне соску, пожалуйста. И если я здесь с соской появлюсь, то скажут: пора пастору на отдых. Я не возвращаюсь в младенческое, как и ты. Ты же не поедешь домой, дайпер на себя не оденешь. Вдруг, на всякий случай. Всякое бывает. Мы не возвращаемся в назад. Амен, церковь. Потому что мы вышли. То же самое. Слушай, ты напрягался, когда рос? Объясните, ты напрягался, когда ты рос? Вот ты был младенцем, и я всегда хотел вырасти. Скажите, мы все, когда маленькие, хотим вырасти? Папа, дядя, вон родственники, такие все большие, умные. И мне так хотелось, чтобы по почте письма приходили, выписанные на мое имя. Я ж не думал, что мне Биллы будут на мое имя выписывать. О! Не хочу, чтобы на мое имя письма выписывали. Это ж так умно. Приходит нам письма. Дорогой Андрей Шаповалов. Или там дорогой там, Михаил, Андрей или там Степан. И так, о, как классно. Ты же не знал, что там из этих всех писем раз в год придет поздравление из иншуринса, который из тебя бабки качает. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. Как только ты будешь думать, вот здесь нужно сделать так, вот здесь немножко торчит, нужно подработать. Нет, вот так. Вы слышите меня? Именно так свято, именно так по-божьему, потому что именно нетесанные камни использует Бог для жертвоприношения. Именно нетесанные камни, вот такие, как есть, вот так, как есть. Хочешь, Бог, бери меня. Я не собираюсь делать из себя что-то, чем я не являюсь, церковь. Я не собираюсь из себя перед Богом делать что-то, чем я не являюсь. Иначе я лицемер. Какой я есть, такой я есть. Молюсь я так, гуляю я так, живу я так, общаюсь со всеми я так, потому что я ненавижу переодевание. Жертвенник из нетесанных камней. Это сохранение своей индивидуальности. Amen. Как много людей подходят ко мне и говорят, слушай, твой жертвенник, ну неплохо, ну давай вот здесь вот. Такие звонки по радио говорят, вот нам все нравится, ну все нравится. Вот только не нравится это, и это, и это, и это, и это, и это. Вот что он так говорит, вот что он так вот кричит, что он так поступает, а что он на религиозников так гонит? А ты что, религиозник? Обычно реагируют те, кого это касается. И не реагируют те, кого это не касается. Если тебя это касается, то 100% ты религиозник. И 100% тебе нужно измениться, потому что твои тесанные камни Богу не нужны. Он знает, кто ты. Он знает, кто я. Здесь я, дома я. На туалете он знает, кто ты. Он в душевой знает, кто ты. Он знает, кто ты в твоем мышлении, в сердце, на работе и в семье. Он знает, кто ты. Знаешь ли ты, кто ты? Или ты потерялся в образах, ты уже даже не знаешь, кто ты. Ты просто плывешь по этой жизни. И адаптируешься к тем, к кому ты попадаешь. И адаптируешься там, где ты бываешь. Сколько я видел раз? Может, немного, но несколько раз точно я видел. Когда... У сестер в сумочке, да, она сама по себе нормальная девушка, красивая. У нее в сумочке, у нее лежит там, знаете, правильная юбка, правильный платок. То есть как бы полностью другая форма одежды. Она приехала, заехала в туалет, зашла, выходит другая личность. Не понял, что мы здесь, в шпионов играем, что ли? Оборотень. Оба. Только что было все нормально. была самой собой. Ну как же, что люди скажут? А что хотят, пусть и говорят. Это я. И это ты. Я не тесанный. И не дай Бог, ты меня тесать начнешь. Я тебя тесать не буду. Я, наоборот, проповедую о том, чтобы ты понял, кто ты, врубился, кто ты, и начал жить, как Бог хочет, чтобы ты жил. Успех придет, когда ты увидишь, что тебе не нужно подделываться. Ты сразу узнаешь, где друзья, где враги. Сразу. Все станет на свои места в тот момент, когда ты станешь самим собой. 70 учеников Иисуса откололись. Почему? Потому что они ходили за Ним, но они никогда не имели сердца Его. И когда Он им сказал, вы будете, если не будете пить Моей крови и есть Моей плоти, не будете иметь части со Мною. И они сказали, кто может слышать сии слова. И написано, 70 учеников уже не ходили с Ним. Он поворачивается к 12 и задает тот же вопрос. И Иисус не тесал свою речь нигде. Амин. Имели ученики откровение или не имели? Понимали то, о чем Иисус говорит, или не понимали? Иисус никогда, ни в каком случае не налагал тесло на свою жизнь и на свое служение. Вот почему мы влюблены в Иисуса. Потому что это личность. Когда мы читаем, мы видим, где Иисус гневался. Амин. Мы видим, где Иисус любил. Мы не видели какую-то религиозную фигуру, которая везде проходила и говорила, дорогие братья и сестры, откроем Слово Божье на месте таком-то. И упадем в нашем смирении на наши колени и воздадим всю славу и хвалу Господу. Я такую Библию не хочу читать. Я хочу смотреть характер человека. Я хочу смотреть, где он гневался, как он вышел из ситуации, как он сплел бич и всем по шее дал. Я хочу знать все об Иисусе. Я хочу видеть характер Его. Я не хочу видеть какого-то слизняка беспозвоночного, за которым ты следишь, и ты не знаешь, кому он вообще служит, дьяволу или Богу. Он не имеет никакой стороны. Он просто вот существует. Проповедовать будем так. Ко мне один подошел недавно. Хороший брат, я ничего против не имею, с другой церкви. Говорит, пастор хочет знать, можешь ли ты приехать в воскресенье и проповедовать? Я говорю, запросто. Но говорю, я предупреждаю сразу, я вам передаю точные слова. Я сразу предупреждаю. И я буду говорить то, что Бог мне скажет. И я ему говорю, слушай, а ты вообще, я Бог свидетель, я ему говорю, ты не боишься меня приглашать в свою церковь? Он такой, ну твое слово да? Я говорю, конечно. Только одно условие. Я проповедую то, что Бог мне скажет для вашей церкви. Все. Больше нет брата, больше нет приглашений. А зачем мне туда ехать и подделываться? Иисуса приглашали, Он заходил и не мыл рук. А? Иисус, ну ради немощи этих бедных балбесов умой руки! Они же слушать тебя будут. Нет, Иисусу надо быть тем, кем Он есть. Зашел, сел к мытарю и начал есть ворованное. Это все, что ты пойдешь к мафиознику какому-то, и там все награбленное, все разворованное. И ты сядешь, и там бедные, обграбленные люди будут говорить, кому ты зашел домой. Представляете, все, которые даже ходили за Иисусом, сказали, ничего себе, куда ты пошел? К Закхею? Ты знаешь, кто он? Он не мытарь. Он начальник над мытарями. Это вообще ужас. Он не только грабит людей, он грабит тех, которые грабят людей. Его ненавидят не только люди, его ненавидят даже мытари, которые собирают на него работы. Иисус сел. И заметьте, без единого слова Закхей отдал свою жизнь. Не верите? Я не хочу сейчас читать, нет времени. Без единого слова. Иисус, здесь была рыба, здесь колбаса. И Закхей плакал и каялся. Иисус просто сидел и кушал. Притча очень простая. Не притча, а момент из жизни. Как Закхей пришел к Иисусу? Да вот так. Иисус пришел домой, сел, съел колбасу и пошел домой. И Закхей отдал всю свою жизнь и вернул все деньги, и даже тех, которых обидел, воздал во множество крат. воздал во множество крат. Потому что Иисус не имел вот этого. Он был таким, какой Он есть. Не умыл рук. Перестань мыть руки. Перестань мыть руки там, где ты их никогда не мыл. Перестань быть тем, кем ты не был никогда. Перестань преследовать что-то, что люди имеют в виду. Как только камни потеряют свою индивидуальность, они уже ни к чему не годны. Ты задашь вопрос, почему такие массы, тысячи христиан Бог не может использовать? Только по одной причине. Потому что сидит 1000 человек, 2000, 5000 человек, все тесанные полностью. Тесанные пастора, тесанные лидера, тесанное прославление, тесанная проповедь, тесанная жизнь. И Бог отходит в сторону и говорит, я не могу это использовать, это слишком красивое. Ое, именно, родные мои. Бог так не робит. Когда Павел говорит, Бог, одну вещь убери из моей жизни, и я просто буду бомбой. Бомбой. Вот жало у меня есть, Иисус. Жало есть, которое мешает мне. А Иисус говорит, ты мне нравишься, жаленый. Ты мне нравишься, жаленый. Когда у тебя жало торчит, ты всегда понимаешь, что ты человек. И сидит Павел. Он так много хочет сделать. А у него торчит жало, всегда напоминает ему о несовершенстве. И Бог специально не будет тесать этого камня. Амин. С жалом так с жалом. Ибо сила моя является в немощах. То есть Бог берет несовершенное, когда сам смысл того, когда ты очешешь камень, вся слава будет воздаваться камню. Когда они на нетесанные люди смотрят, и они смотрят слава, помазание, огонь, они никак не могут сопоставить, как через это угловатое, уродливое может течь вот это. А именно так! Именно так! Именно так! Секрет в использовании. Никогда не налагайте зло на свою жизнь. Никогда! О, я уже как Бог звучать стал. Вы не переживайте, с громкостью у меня проблем нет. Я добавлю, меньше сделаю. Аллилуйя! Да так звучать мощно стал, вау. Аллилуйя! Мне уже кричат, заканчивается все, по швам выходит. Родные мои, вы поняли, о чем я хотел сказать? Именно в твоем несовершенстве твоя сила. Потому что как только будет все совершенное, Бог уже не может использовать. Потому что вся слава будет воздаваться твоему совершенству. А когда ты несовершенный, там вылезла, там выскочил, все люди говорят, ну это Андрюша. Ну конечно, Господь делает свое дело. И вся слава всегда воздается единому Богу. Аллилуйя! Еще один маленький секрет. Маленький секрет. Будь такой, какой ты есть. Пусть этот маленький секрет будет у тебя в жизни. Не налагай тесло на свою жизнь. Не налагай ничего на свою жизнь. Такой ты Богу именно и нужен. Давайте мы встанем. Воздайте славу Богу. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Отец. Я прошу Тебя. Пусть никто из нас никогда не будет налагать тесло на свою жизнь, потому что именно в наших несовершенствах, в наших немощах, в наших непонятках, неправильных, может быть, словах, именно кроется Твоя сила, кроется Твое благословение, кроется Твой успех, кроется Твоя слава. Мы благодарим Тебя, Господь, за прекрасную семью, которую мы имеем. За то, что мы, Господь мой, даем друг другу любовь, даем друг другу состояться, даем друг другу, Господь мой, благословение. Я благословляю церковь, Отец, я прошу, освободи из цепей рабства тех, которые еще в рабстве. Мы не рабы, Господь, на наших руках нет цепей, но на нашем сердце цепи, на нашем разуме цепи, Господь, освободи нас. Мы хотим свободы. Свободы, Господь. Hallelujah. Thank you.